милостивый государь, — сказал Гамунди, — я бы сказал вам, что я счастлив видеть вас между нами, если бы не обстоятельства, в которых вы находитесь. Тем не менее, я говорю это от себя и от имени этих господ. Он представил ему офицеров. Когда дошел до Ксавье де Сетубаля, майор, — сказал он, — адъютант его величества Карла VII, — завтра он возвращается в королевскую ставку. Я надеюсь, что вы не откажетесь сопровождать его. Не думаю, чтобы я шел дальше желания его величества, если скажу, что он будет рад видеть вас и вознаградит за то, что вы перенесли. — Ваше превосходительство, — сказал, улыбаясь Оливье, — не будем говорить об этом. Я поеду всюду, куда будет нужно. Но вот уже 2 недели, как мне не везет. И я поклялся жить только настоящим часом. А тот, который мне предстоит, обещает быть весьма приятным. Ваше превосходительство, господа, я сделал сегодня 5 миль пешком по горам в лакированных ботинках и не ел ничего со вчерашнего вечера. Никогда обед не проходил с таким оживлением. 2 брата Сетубали и лейтенант Мандрагон сражались за Францию 5 лет назад. В разговоре Оливье выяснил, что во время движения войск на Луаре они часто находились поблизости от его имения. Ни разу разговор не коснулся эпизода в Вилле-Леоне. Вина, на выбор которых Шарль де Сетубаль обратил особенное внимание, способствовали оживлению. Оливье расспрашивал Ксавье де Сетубаля о подробностях жизни при дворе в Дуранго, у других расспрашивал о карлистской кавалерии, о возможности во время затишья охотиться на серн и красных куропаток. Даже генерал Гамунди, и тот рассказал несколько охотничьих эпизодов из своего пребывания на Кубе, где он подавлял восстание, прежде чем стать снова под карлистские знамена. — А-а-а, — сказал он, очарованный почтительным вниманием, с которым Оливье его слушал, — почему вы не остаетесь с нами? Майор де Сетубаль очень скоро выхлопотал бы для вас назначение капитаном моих гусар, и этим бы все кончилось. — Ваше превосходительство, — сказал, улыбаясь Оливье, — я опольщен честью, которую вы мне оказываете, и я не отказываюсь в один прекрасный день стать в ваши ряды. Но согласитесь, что с моей стороны было бы не совсем удобно так скоро принять данное приглашение. А с другой стороны, по делам личного характера я охотно принимаю приглашение майора де Сетубаля проехать с ним в Дуранго. — Понимаю вас, — сказал генерал, — я тоже выразил вам желание всех, кто меня сейчас окружает. Вестовые принесли шампанское. Гамунди налил бокал и передал его Оливье. Все офицеры встали одновременно с их начальником. — А тем временем, — продолжал генерал, обращаясь к де Пренесту, — покажите нам, что у вас нет дурного качества по отношению к королевской армии, и выпейте вместе с нами за здоровье того, кто вдохновляет всю ее борьбу и все ее надежды. Оливье с поклоном принял бокал. — Господа, — сказал Гамунди, — я поднимаю бокал за здоровье дона Карлоса Бурбонского, нашего обожаемого короля Карла VII, а также за здоровье королевы Маргариты. Все ответили хором за здоровье дона Карлоса и доньи Маргариты. Все сели. Оливье де Пренест налил свой бокал и встал. — Ваше превосходительство, господа, я счастлив, находясь среди вас. В доказательство этого вы позволите мне выпить за здоровье того лица, которому я этим обязан? Если вы разрешите, выпьем за здоровье мадемуазель Аллегри де Шарль.